Секта Чистого Неба и клан Чу, должно быть, нашли свои методы взаимодействия с каменными статуями. Секта Чистого Неба фокусируется на пятнах между бровями статуи, в то время как клан Чу фокусируется на их сердцах. Эти два места, похоже, являются ключом к взаимодействию с каменными статуями. Вскоре после выяснения этого он обнаружил, что Цай Юньси, Му Бицун, Иньян и немногие другие избранные также видели, что происходит. Постепенно все они сосредоточили свое внимание на сердцах каменных статуй и пятнах между бровями. После мгновения раздумий, Нитянь послал свой клочок сознания души в точку между бровями статуи ящерицы. Он внимательно изучил эту область и обнаружил, что там уже собралось более 10 клочков сознания, которые принадлежали к разным фракциям. Так как это было довольно точное место, то души людей неизбежно сталкивались друг с другом. Нитянь почувствовал ауру Иньянань от одного клочка сознания души. Затем он понял, что Иньянань тоже осознала, что происходит, и сосредоточилась на этой каменной статуе. Между тем, ничего не происходило, когда его душевное сознание касалось других. Но как только его огонек души вступил в контакт с Иньянань, он мгновенно чувствовал опьяняющее дивное чувство. Он уже испытывал это чувство раньше. Вернувшись в запретную область, Иньянань отправила свое сознание души в его море сознания, чтобы помочь ему защититься от мощных атак души фантома. Вскоре душа фантома обнаружила их совместные усилия и таким образом вышла из его моря осознания, но опьянила осознание Нитяня и Иньянань похотью и желанием. Нитянь испытал это всепоглощающее желание к ней тогда, когда их души были связаны друг с другом. Возможно потому, что они уже испытывали подобное раньше. Как только они испытали это странное чувство, сильная дрожь пробежала по телу Иньянань. Ее дыхание стало тяжелым, а выражение лица исказилось. Один из учеников секты звероводов, который стоял рядом с ней, заметил изменения. «Ты что-то почувствовала, младшая боевая сестра?» Он предположил, что Иньянань установила глубокую связь с этой каменной статуей. Слишком смущенная, чтобы сказать ему правду, Иньянань вырвала свой клочок осознания души из Нитяня с большой силой и призвала его обратно в свое море сознания. Отделенные друг от друга тысячи метров, она уставилась на Нитяня, ярость заполнила ее яркие глаза. Она предположила, что Нитянь сделал это намеренно. Однако, несмотря на то, что Нитянь знал, что это не так, он мог только горько улыбнуться, глядя в ее яростный взгляд, так как он не мог толком объяснить. В то же время, так как Нитянь больше не хотел сражаться с таким количеством людей из-за узкого пространства между бровями каменной статуи, он также убрал свой клочок сознания души от этой статуи. Как только он это сделал, слабое эхо души пришло от доспеха драконьего пламени, которая все еще была в его кольце владения. «Мастер, я чувствую большую опасность, исходящую от этих каменных статуй. Остаточные отпечатки души в самых глубоких частях моей родословной заставляют меня бояться их. Вам лучше убраться отсюда как можно скорее и больше не предпринимать никаких попыток». Эхо души от доспеха драконьего пламени дошло до него, даже несмотря на то, что доспех был неактивен. Получив от него 10 капель эссенции крови и собрав большое количество эссенции земного пламени в измерении увядающего пламени, доспех драконьего пламени впал в спячку. Однако эссенция крови Нитяня, казалось, пробудила некоторые воспоминания в самых глубоких частях родословной доспеха драконьего пламени, позволяя ему увидеть опасность, с которой столкнулся Нитянь. Выражение лица Нитяня мгновенно дрогнуло, но как только он собрался спросить больше информации, он обнаружил, что доспех драконьего пламени уже оборвала свою связь с ним. Затем он понял, что доспех, должно быть, приложил все усилия, только бы предупредить его. Кроме того, он не связался бы с ним в такой критический момент, если бы не почувствовал большую опасность. По какой-то причине, теперь, когда он получил предупреждение от доспеха драконьего пламени, 8 каменных статуй внезапно показались ему зловещими, когда он снова пробежал по ним глазами. Душа доспеха драконьего пламени была огненным драконом, духом древности. Если его остаточные воспоминания, похороненные в самых глубоких частях его родословной, заставили его бояться этих каменных статуй, то они должны быть очень опасны. С этими мыслями Нитянь глубоко вздохнул, и затем ему пришла в голову идея. В этот самый момент другой ученик секты Чистого Неба установил связь с другой каменной статуей. Вне себя от радости, Чжоу Шанг из секты Чистого Неба рассмеялся. Однако Нитянь почувствовал легкий страх, когда посмотрел на каменную статую, которая постепенно начала излучать блеск, с серьезным лицом, Нитянь сказал тихим голосом: «Цаюньси, мы должны уйти сейчас. Скажи Чжоу Шэнгу, что твоя секта собирается отказаться от возможности получить просветление от этих каменных статуй». Цаюньси, которая прилагала все усилия, чтобы получить просветление от каменных статуй, убрала свое душевное сознание и уставилась на него с очень удивленным взглядом. «О чем, черт возьми, ты говоришь? Каждый из нас заплатил 10 тысяч духовных нефритов, чтобы получить просветление от этих каменных статуй. Секта Чистого Неба и клан Чу уже успешно взаимодействовали с ними и получали просветление. Это означает, что эти каменные статуи будут нам очень полезны». Поскольку она намеренно понизила голос, когда говорила с Нитянем, и Чжоу Шанг, который все еще был погружен в экстаз, не обращал на них внимания, он не заметил содержания их разговора. Однако все 8 учеников секты Божественного Пламени, которые собрались вокруг них, слышали все. Они открыли глаза и уставились на Нитяня холодными взглядами. Даже в секте Божественного Пламени, очень немногие знали о личности Нитяня как сына звезд. Все эти 8 учеников были довольно молоды и не участвовали в исследовании этой запретной области. Поэтому они знали только, что Нитянь был гостем, которого Юэ Инси пригласил из какого-то другого домена и ничего более. Прибытие Нитяня стоило одному ученику секты Божественного Пламени его возможности получить просветление от этих каменных статуй. Этот ученик очень не хотел уходить, когда Юэ Инси приказал ему, что делало его таким особенным, что великий старейшина согласился заплатить 20 тысяч духовных нефритов и приказать одному из них уйти, чтобы он мог наблюдать за этими каменными статуями. Все 8 воинов холодно посмотрели на Нитяня, негодование заполнило их сердца. «Вы можете общаться со старшим Юэ с помощью своего звукового камня, верно не?» Тянь казался несколько встревоженным. Он знал, что ему будет трудно убедить этих людей из секты Божественного Пламени, поэтому он мог полагаться только на авторитет Юэ Инси в секте Божественного Пламени. Цаюньси неохотно кивнула. «Да, могу. Хорошо, передай старейшине Юэ, что я сказал, что мы должны убраться отсюда как можно скорее», сказал Нитянь решительным тоном. Несмотря на то, что Цаюньси была очень удивлена, она могла только тайно общаться с Юэ Инси через свой звуковой камень, чтобы он не считал ее ответственной после этого. «Великий старейшина, Нитянь сказал, что мы должны отказаться от получения просветления от 8 каменных статуй и немедленно покинуть территорию моря». Стоя на древнем звездолете секты Божественного Пламени, который был пришвартован прямо за пределами моря, Юэ Инси был в середине разговора с Цзян Фэном, Гуань Фу и Цзянь Тонгом. С ледяными выражениями лиц все 4 осуждали Чжоу Шэнга за то, что он придумал новые правила и завластные манеры секты Чистого Неба. Юэ Инси ничего не понял, получив сообщение от Цаюньси. Несколько секунд он молча размышлял, прежде чем отправить ответ. Держа звуковой камень близко к уху, Цаюньси бросила косой взгляд на Нитяня и сказала: «Великий старейшина спрашивает, почему?» «Эти каменные статуи на самом деле очень опасны», сказал Нитянь с решимостью, которой могли бы позадавидовать тираны. «В них нет пользы, они опасны». Удивление появилось на лице Цаюньси, когда она поспешно передала слова Нитяня Юэ Инси. Выражение лица Юэ Инси резко изменилось, когда он воскликнул: «Убирайся оттуда на своей огненной птице, и я встречу тебя на полпути». Цаюньси вздрогнула, прежде чем она позвала Чжоу Шэнга издалека. «Старейшина Чжоу, наша секта решила отказаться от шанса получить просветление от этих каменных статуй, и мы уходим». Хотя Чжоу Шэнг был удивлен, он смотрел на нее в течение секунды, прежде чем он усмехнулся и сказал: «Да, хорошо». Он полагал, что секта Божественного Пламени обладает здравым смыслом, поскольку они не могли взаимодействовать ни с одной из каменных статуй, в то время как секта Чистого Неба и клан Чу делали это по очереди. Они, должно быть, поняли, что чудес для них не произойдет, и поэтому решили уйти. Глава 810. Властелин всех миров. Глава 810. Выглядя глубоко удивленным, Гуань Фу поспешно спросил, что случилось, брат Юэ. Юэ Инси был в середине разговора с ними, когда он внезапно достал звуковой камень и начал общаться через него наедине. Сразу после этого на его лице мелькнул испуг. Это заставило Гуань Фу задуматься, что происходит. Юэ Инси немного поколебался, прежде чем сказать. Нитянь сказал, что эти каменные статуи не принесут нам большой удачи. Вместо этого в них таится неизвестная опасность. Я доверяю ему, поэтому я сказал всем ученикам нашей секты эвакуироваться. Цзянфэнь, Гуаньфу и Цзяньтон кахнули от изумления. Нитянь так сказал. В этой запретной области они все были свидетелями невероятных способностей Нитяня как седьмого сына звезд. Такая фигура, как он, не станет принимать важных решений без причины, особенно в такой щекотливый момент. Несмотря на то, что секта Горы Блаженства, из которой был Цзянфэнь, поссорилась с Нитянем, он решил довериться Нитяню после размышлений в тишине в течение нескольких секунд. Поэтому он поспешно достал свой звуковой камень и отдал приказы ученикам секты Горы Блаженства. Гуаньфу и Цзяньтонг доверяли Нитяню еще больше. Они уже договаривались, пока Цзянфэнь колебался. Огненная птица на полной скорости умчалась прочь от сердца Синего моря. Но в то же время, Нитянь послал клочок своего осознания души в расположение учеников секты звероводов, где он внезапно влетел в море осознания Иньянэнь. Бесстыдный ублюдок. Иньянэнь пришла в ярость, когда предположила, что Нитянь был настолько дерзок, что на самом деле собирался снова воспользоваться ее сознанием души. Поэтому она решила преподать ему урок, как только сознание души Нитяня ворвалось в ее разум. Однако, в этот самый момент осознание души Нитяня передало ей послание. В ее глазах читался шок, когда она получила предупреждение Нитяня. В этот момент Му Бицун из секты Горы Блаженства внезапно воскликнула своим женским голосом. «Старейшина Чжоу, мы, ученики секты Горы Блаженства, решили отказаться от получения просветления от этих каменных статуй. Мы уходим, и мы не будем просить возвращения наших духовных камней». «Конечно», — засмеялся Чжоу Шанг. Как и Му Бицун, представители клана Гуань и клана Цзянь тоже вскочили на ноги и по очереди выразили свое намерение уйти. «Мы тоже решили уйти, старейшина Чжоу, учитывая, что мы, похоже, ничего не выиграем. Мы не хотим больше терять здесь время. Мы тоже уходим». Пока они говорили, они начали готовиться. Они только ждали, когда Чжоу Шанг кивнет, чтобы они могли уйти. Все еще улыбаясь, Чжоу Шанг кивнул и помахал им. «Конечно, идите». Духовные инструменты воздушного транспорта, принадлежавшие секте Горы Блаженства, клану Гуань и клану Цзянь, устремились вслед за огненной птицей. Однако вместо того, чтобы направиться к своим древним звездолетам, они направились к секте Божественного Пламени. Это произошло из-за того, что Цзянфэнь, Цзяньтонг и Гуаньфу приказали им следовать за огненной птицей. Первоначально Иньянэнь была несколько нерешительна после того, как Нитянь предостерег ее от каменных статуй. Но выражение ее лица также дрогнуло, когда она увидела, что секта Горы Блаженства, клан Гуань и клан Цзянь уходит в спешке. Иньянэнь, наконец, приняла решение и сказала: «Кажется, мы тоже ничего не сможем здесь получить, мы тоже уходим». Остальные 9 учеников секты звероводов были шокированы и удивлены ее решению. Они уставились на Иньянэнь вопросительными взглядами, желая знать, что заставило ее последовать примеру секты Божественного Пламени и уйти. Вместо того, чтобы дать им объяснение, Иньянэнь покачала головой в их сторону, а затем уставилась на Чжоу Шанга. С ленивым выражением лица Чжоу Шанг махнул им рукой. «Уходите, если хотите». Когда он это сделал, в его прищуренных глазах мелькнуло сомнение. Тот факт, что 3 секты и 2 клана одновременно убрали своих людей из этого места в спешке, озадачил его. У него было ощущение, что эти стороны достигли некоторого взаимопонимания. Однако он не мог понять, почему они покинули его в одно и то же время, в то время как его секта и клан Чу успешно взаимодействовали с каменными статуями. Затем он бросил взгляд на людей из секты 3 мечей и клана Чу и с некоторым облегчением обнаружил, что они все еще исследуют статуи. В этот момент 2 ученикам его секты удалось взаимодействовать с 2 другими каменными статуями. Это снова подняло ему настроение. Он от души рассмеялся и забыл о том, что другие гости внезапно ушли. Как человек, ответственный за эту операцию, если бы он мог помочь этим талантливым молодым ученикам из своей секты получить ценное просветление от этих каменных статуй, это было бы сочтено значительным вкладом с его стороны. Сможет ли он сохранить свое высокое положение в секте Чистых Небес, зависит от отношения к нему патриарха секты Чистых Небес. В конце концов, он был не единственным экспертом на среднем этапе стадии домена пустоты в секте Чистого Неба. Успех этой операции оказал бы на него значительное влияние. Те, кто получил ценное просветление от этих каменных статуй, скорее всего, будут иметь светлое будущее в секте чистого неба, и именно он решил, кто отправится в это светлое будущее. Пока он думал, что эта операция принесет ему в будущем, он становился все более расслабленным и спокойным. Один духовный инструмент воздушного транспорта за другим летел все ближе и ближе к древнему звездолету секты Божественного Пламени. В то же время Юэ Инси и другие эксперты летели к ним на полной скорости, пытаясь встретить их на полпути. За это время ученики секты Чистого Неба успели взаимодействовать со всеми оставшимися каменными статуями. В этот момент все 8 каменных статуй утратили свои первоначальные бледно-серые скалистые очертания и стали прозрачными. Даже несмотря на то, что были признаки изменений, некоторые все равно удивились. Вскоре после того, как духовные инструменты полета покинули это место, 8 членов клана Чу и секты Чистого Неба, которым удалось взаимодействовать с каменными статуями, внезапно неудержимо полетели к 8 статуям, которые теперь выглядели как нефрит. Чжоу Шанг стоял в ужасе. Чжан Тянь, 8 молодых мужчин и женщин внезапно взорвались, подлетев ближе к статуям. Их кости, плоть и кровь мгновенно слились со статуями. Даже их истинные души были поглощены статуями. Кроваво-красный свет начал извиваться на расплывчатых лицах 8 статуй, которые постепенно превратились в 8 молодых людей, которых они только что убили. Искаженные лица истинных душ юниоров появились на лицах статуй, как будто они все еще страдали от невообразимой боли. В этот момент по телу Чжоу Шанга пробежала дрожь, когда он внезапно понял, что другие стороны, должно быть, что-то обнаружили, и таким образом оставили их. Внезапно каменные статуи взлетели из-под воды. Несравненно ужасающая аура мгновенно вырвалась из статуй, сотрясая небо и землю. Без малейшего колебания 8 статуй подняли свои огромные нефритовые руки и с силой ударили по секте 3 мечей, клану Чу и духовным инструментам полета секты Чистого Неба. Эти духовные инструменты полета были ничтожны перед лицом их огромных, 100-метровых тел. Под их сокрушительными атаками духовные инструменты полета взрывались один за другим, как будто все они были сделаны из бумаги. 10 членов клана Чу, 10 последователей секты 3 мечей и несколько десятков последователей секты Чистого Неба мгновенно погибли. Чжоу Шанг был единственным, кто выжил. Хотя его личное измерение начало искажаться от удара, он не был ранен. Однако в следующее мгновение он издал жалобный вопль. Все эти молодые юниоры из секты Чистого Неба были либо избранными с непревзойденным талантом, либо основными учениками, у которых были хорошие шансы сделать новые прорывы в своем развитии. Каждый из них обладал неограниченным потенциалом, даже несмотря на то, что их базы культивирования не занимали очень высокого места среди всех учеников секты Чистого Неба, которых было около 1000. Иначе они не пришли бы сюда и не получили бы просветление от этих каменных статуй. Несколько десятков молодых учеников с большим потенциалом внезапно умерли в то же самое время. Как человек, ответственный за эту операцию, как он объяснит это патриарху секты Чистого Неба? В мгновение ока жизненная энергия секты Чистого Неба была сильно подорвана. Каменные статуи уничтожили их богатство за один удар. Кто знает, сколько времени и сколько драгоценных материалов им понадобится, чтобы снова собрать столько избранных. Чжоу Шанг почувствовал мучительную боль в сердце. Тем временем он обнаружил, что каждая статуя излучает ауру, которая не слабее его. Вместе они обладали ужасающей силой, которая заставляла его чувствовать, что он умрет. Часть крови, костей и кусков плоти мертвых юниоров упала с неба вместе с обломками духовных инструментов полета. Как только это произошло, огромный вихрь постепенно сформировался и протянулся к глубинам моря. Чжоу Шанг обнаружил, что вихрь, казалось, собирал все останки, упавшие в море. Затем на дне воронки появилась каменная статуя, которая была намного больше и постепенно поднималась к поверхности моря. Большая каменная статуя жадно впитывала в себя всю кровь, искалеченные конечности и куски плоти. Бросив взгляд на происходящее, Чжоу Шанг был глубоко потрясен, его лицо побледнело от страха. Только через некоторое время он издал громоподобный рев, сотрясший небеса. Секта Божественного Пламени. Огненная птица секты Божественного Пламени ушла первой. Они, должно быть, тайно сообщили секте звероводов, секте Горы Блаженства и другим сторонам о потенциальной опасности, но оставили умирать их. Это, должно быть, был их план. Глава 811. Властелин всех миров, глава 811. Инь-Янань стояла на корме своего духовного инструмента полета и смотрела на синее море. Ее лицо напряглось. Остальные 9 учеников секты звероводов увидели, что только что произошло, и их сердца наполнились страхом. Однако их лица были полны восхищения, когда они повернулись, чтобы посмотреть на Инь-Янань. Они были свидетелями того, как 8 каменных статуй разбили отряд секты Чистого Неба, клана Чу и духовные инструменты секты Трех Мечей. Если бы Инь-Янань не настояла на том, чтобы они эвакуировались прямо сейчас, они превратились бы в кровавые ошметки, как те люди из клана Чу, секты Чистого Неба и секты Трех Мечей. Хотя они не были уверены, что именно позволило Инь-Янань принять такое решение, они восхищались тем, что она приняла мудрое решение и спасла их жизни. Как, черт возьми, этот парень узнал, что в этих каменных статуях таится большая опасность? Спросила себя Инь-Янань. В этот момент она была уверена, что Нитянь не послал в ее разум клочок своего сознания, чтобы воспользоваться ею, но она все еще не могла понять, как Нитянь мог знать, что 8 каменных статуй нападут на наблюдателей. Также удивленная этим, Цай Юньси из секты Божественного Пламени не могла не спросить: «Как ты узнал, что эти каменные статуи на самом деле опасны, Нитянь?» Говоря это, она время от времени оборачивалась, чтобы взглянуть на 8 каменных статуй, и видела, как они поднимаются над поверхностью моря и плывут над Синим морем. Несмотря на то, что теперь она была отделена от этих статуй значительным расстоянием, ее сердце все еще дрожало от ужаса. Она знала, что если бы она не ушла с другими учениками секты Божественного Пламени, они разделили бы судьбу секты Чистого Неба и членов клана Чу. Все остальные 8 учеников секты Божественного Пламени выглядели несравненно мрачными, когда они уставились на Нитяня. В этот момент Юэ Инси, Цзян Фэнь и другие эксперты, наконец, присоединились к ним. Благодаря своим базам культивирования на стадии домена пустоты они давно узнали о шокирующих изменениях, произошедших в сердце моря. Поэтому выражение их лиц также было несравненно мрачным. Цзян Фэнь втайне поздравил себя с тем, что доверился Нитяню и сказал ученикам секты Горы Блаженства эвакуироваться из этой области. Он пристально посмотрел на Нитяня и сказал про себя: «К счастью, я был свидетелем уникальности этого парня во время поездки в тот запретный регион, и решил довериться ему на этот раз, иначе последствия были бы катастрофическими». Увидев Юэ Инси и других экспертов, молодые ученики секты Божественного Пламени, секты Горы Блаженства, клана Цзянь и клана Гуань закричали, как будто они только что пережили бедствие. «Великий старейшина! Старейшина Цзянь! Старейшина!» Однако Юэ Инси махнула им рукой, давая понять, чтобы они успокоились. Увидев это, юниоры постепенно успокоились и вновь обрели чувство безопасности. Глаза Юэ Инси сияли огненным светом, когда он посмотрел вдаль и сказал: «Эти каменные статуи, кажется, остались неподвижными после подъема из моря. Чжоу Шанг все еще там, на некотором расстоянии от статуи. Я не знаю, что он собирается делать, но, судя по всему, эти статуи не собираются преследовать никого из вас». Выражение лица Юэ Инси внезапно дрогнуло, прежде чем он смог закончить. Только в этот момент он заметил большие перемены в глубине Синего моря. Виски Цзян Фэна начали пульсировать, когда он задохнулся от удивления. В глубине моря образовался огромный вихрь, и в этом вихре есть еще одна большая каменная статуя. Его база культивирования была такой же, как у Юэ Инси. Поэтому они увидели аномалию почти одновременно. Сделав глубокий вдох, Юэ Инси сказал: «Эта каменная статуя, кажется, поглотила останки мертвых учеников секты Чистого Неба, секты Трех Мечей и клана Чу. Несмотря на то, что мы сейчас находимся на значительном расстоянии от этой каменной статуи, и я просто исследовал ее сознанием своей души, я почувствовал большую опасность от нее». В этот момент Цзян Фэнь решительно крикнул: «Малышка Цунь, уходи сейчас с сектой Божественного Пламени через их древний звездолет вместе со своими старшими боевыми братьями». Их собственный древний звездолет все еще стоял в другом мертвом измерении, которое было довольно далеко от них. Он пришел поговорить с Юэ Инси. Теперь в глубине Синего моря таилась неизвестная опасность. Было бы небезопасно отправляться туда, где стоял их собственный древний звездолет. Затем он повернулся к Юэ Инси и торжественно сказал: «Я надеюсь, что мы сможем отложить наши разногласия в сторону и пережить это событие вместе». Юэ Инси прекрасно понимал всю серьезность ситуации. Он помахал юниорам из секты Горы Блаженства, клана Цзянь, клана Гуань и Инь-Янань, которая прибыла последней, и сказал: «Вы можете уйти через портал на нашем древнем звездолете и укрыться в нашей штаб-квартире на некоторое время. Ты тоже, Юнси». Он лишь на мгновение прикоснулся сознанием к гигантской каменной статуе в глубинах моря сознания своей души и уже почувствовал исходящую от нее большую опасность. Он знал, что эти юнцы с низкими базами культивирования станут их бременем, только если останутся здесь. Кроме того, он беспокоился, что юниоры умрут жалкой смертью, как только каменные статуи начнут атаку. «Я останусь еще немного», — сказала Ца Юньси. «Моя огненная птица достаточно быстро, я буду в порядке». У Юэ Юньси была уже вторая мысль об этом, и она поняла, что ее огненная птица действительно может защитить ее. Кроме того, он будет здесь, чтобы защитить ее в минуту нужды. Поэтому Юэ Юньси кивнула и сказала: «Юньси и Нитянь могут остаться. Остальные, вам нужно вернуться в наш штаб и сообщить нашему лидеру о том, что здесь произошло». Юниоры из секты Божественного Пламени не посмели ослушаться его. Все они спрыгнули с огненной птицы в духовные инструменты клана Гуань и клана Цзянь. Но в то же время, Иньянань из секты Звероводов и Му Бицун из секты Горы Блаженства вылетели из своих духовных инструментов полета и приземлились на огненную птицу, одна слева от Нитяня, а другая справа от него. Хотя они ничего не говорили, своими действиями они ясно давали понять свое отношение. Цзян Фэнь из секты Горы Блаженства бросил косой взгляд на Му Бицун и спросил строгим тоном: «Ты все продумала?» Надев вуаль, Му Бицун энергично кивнула: «Да, я все осознаю». Цзян Фэнь закрыл глаза и подумал несколько секунд, прежде чем наконец согласиться, чтобы она осталась. Поскольку воин стадии домена пустоты из секты Звероводов еще не прибыл, никто из присутствующих не мог указывать Иньянань, что ей делать. Видя, что она отказывается уходить, Юэ Юньси тоже не собирался ее уговаривать. Вскоре другие юниоры поплыли к древнему звездолету секты Божественного Пламени на своих духовных инструментах полета. Здесь остались четыре эксперта стадии домена пустоты: Нитянь, Ца Юньси, Иньянань и Му Бицун. Юэ Юньси, наконец, не смогла больше бороться со своим любопытством и спросила: «Нитянь, как ты узнал, что эти каменные статуи содержат большую опасность?» Все, кто остался, взглянули на Нитяня один за другим. Нахмурив брови, Нитянь сказал: «Извините, я не могу сказать вам этого, но я могу сказать вам, что было бы неправильно называть связи между сектой Чистого Неба и членами клана Чу и восемью каменными статуями взаимодействием. Я бы сказал по-другому. Это пробуждение». Взгляд Гуаньфу застыл. «Пробуждение, правильно», — сказал Нитянь с серьезным выражением лица. «Насколько я понимаю, они разбудили статуи. Я предполагаю, что эти каменные статуи принадлежат к странной расе, о которой никто из нас ничего не знает. Боюсь, что их дни уходят корнями в древность, когда была эра духов древности. Душа доспехов драконьего пламени была огненным драконом, а огненные драконы были ветвью великих драконов, которые жили в эпоху духов древности. Титаны, древние звери и великие драконы, все они были духами глубокой древности. Поскольку душа огненного дракона боялась восьми каменных статуй, было весьма вероятно, что статуи на самом деле принадлежали к виду, жившему в ту же эпоху, что и духи древности. Поскольку это было очень давно, возможно, ни один из демонов, фантомов и одержимых, которые бродили сегодня по Звездной реке, не застал того времени. Эра древней античности. Все присутствующие выглядели глубоко потрясенными. Очевидно, все они в той или иной степени слышали о безлюдной эпохе древней античности. Если то, что сказал Нитянь, было правдой, и эти восемь каменных статуй на самом деле были живыми существами из той эпохи, почему они внезапно поднялись из моря и оставались неподвижными такое долгое время? Не обращая внимания на удивление других, Нитянь продолжил: «Они либо спали, либо были скованы каким-то ограничительным заклинанием». Запустив свои духовные сознания в сердце и между бровями, те, кто принадлежал к секте Чистого Неба и клану Чу, должно быть, что-то запустили и разбудили их. Причина, по которой они не двигались после пробуждения, вероятно, в том, что они ждут. С горьким выражением лица Юэ Юньси закончил фразу за него: «Они ждут, когда разбудит большую статую». Нитянь кивнул: «Это возможно». Внезапно в поле их зрения влетела большая птица, сверкая ослепительным золотым светом. На птице сидел старейшина из секты Звероводов, воин среднего этапа стадии домена пустоты. Нитяню казалось, будто бы эта птица, должно быть, достигла седьмого уровня, и обладала силой воина стадии измерения души. «Ты в порядке, Янынь? Где остальные?» Глава 812. «Властелин всех миров». Глава 812. Мужчина вздохнул с облегчением, увидев, что Инь-Янынь в безопасности. Затем он повернулся к Юэ-Инси и другим экспертам и спросил: «Вы видели изменения в глубинах Синего моря, верно?» Юэ-Инси кивнул. Инь-Янынь слегка поклонилась. «Я в порядке, старейшина Дау. Остальные уже покинули это место через древний звездолет секты Божественного Пламени, а именно через портал. Имя этого человека было Дау Тинчинь. Как старейшина секты звероводов, он был тем, кто был ответственен за это получение просветления от тех каменных статуй. Он находился на другой стороне Синего моря и, поскольку он не ожидал такого поворота, он находился в середине уединенного культивирования, когда это произошло. К тому времени, когда он заметил аномалию и просканировал сердце Синего моря, он обнаружил, что несколько духовных инструментов полета уже взорвались, и многие наблюдатели из секты Чистого Неба, клана Чу и секты Трех Мечей уже лишились жизни. Он сошел бы с ума, если бы не тот факт, что у него был специальный метод, с помощью которого он узнал, что Инь-Янынь все еще жива. Он проследил ее ауру и, наконец, встретился с ней здесь. Он почувствовал некоторое облегчение, увидев, что эксперты из других фракций также собрались в этом месте. Подойдя к Инь-Янынь, Дау Тинчинь сказал, нахмурив брови: «Я был поглощен культивированием. Это было слишком неосторожно с моей стороны. Я даже не знаю, что именно здесь произошло». Инь-Янынь коротко объяснил, что с ним случилось. Он был глубоко потрясен, узнав, что Нитянь, молодой человек, стоящий перед ним, был никем иным, как сыном звезд, о котором он недавно слышал. Он размышлял в тишине в течение нескольких секунд, прежде чем сказать Нитяню: «Учитывая, что твое предупреждение позволило десятерым нашим избранным пережить это бедствие, и твои тесные связи с кланом Донка из домена падающих звезд, мы не будем считать тебя ответственным за смерть Хон Синя». Выражение лица Нитяня было таким же, как всегда, когда он сказал: «Ладно». Нитянь убил Хон Синя из секты звероводов в этом запретном регионе, после активации его таланта родословной, который позволил ему слиться с костяным демоном крови. Как высокопоставленный член секты звероводов, Дау Тинчинь естественно знал об этом. Сначала они лелеяли мысль о мести, но они отбросили эту идею после того, как Инь-Янынь вернулась и сообщила им об истинной личности Нитяня. Дау Тинчинь просто искал повод, чтобы помириться с ним. Теперь здесь было пятеро экспертов стадии домена пустоты. Цай Юньси и другие юниоры чувствовали себя в еще большей безопасности. Однако брови Нитяня все еще были нахмурены. Он тайно призвал энергию из своих звездных душ, чтобы сформировать небесные глаза, а затем послал их в сердце Синего моря. Причина, по которой он решил остаться здесь, заключалась в том, что он знал, что диапазон обнаружения его небесных глаз ограничен. Если он вернется на древний звездолет секты Божественного Пламени, то не сможет увидеть своими небесными глазами, что происходит в сердце моря. Вскоре его небесные глаза устремились к центру моря. Оттуда он почувствовал, что Юэ Инси, Цзян Фэнь и другие эксперты также сосредоточились на этой части моря. Он заметил Чжоу Шанга. Держась на некотором расстоянии от восьми статуй, Чжоу Шанг откинул голову назад и издал потрясающий рев. «Юэ Инси, Цзян Фэнь, вы заранее почувствовали опасность. Почему вы мне не сказали?» «Только потому, что ты скрыл это от нас. Десятки избранных из моей секты были убиты каменными статуями. Ты в ответе за это». Очевидно, он знал, что, хотя Юэ Инси и другие эксперты не были рядом, их души видели эту сцену. Несмотря на то, что Юэ Инси и другие эксперты стадии домена пустоты слышали каждое его слово с большой ясностью, они все молчали. Вместо этого они обратили пристальное внимание на огромный водоворот в море и гигантскую каменную статую, которая поднималась из него. Небесные глаза Нитяня также сфокусировались на той каменной статуе, как только они полетели в это место. Он также заметил, что остальные восемь пробудившихся каменных статуй раскинулись над водоворотом и внимательно следили за гигантской статуей в море. Как и стражники, восемь парящих статуй, казалось, защищали большую статую во время ее пробуждения. Причина, по которой они не предприняли никаких действий против Чжоу Шанга, заключалась в том, что они ждали пробуждения этой большой статуи. Восемь каменных статуй ранее казались безжизненными, полностью лишенными ауры, которую должны были иметь живые существа. Однако теперь, Когда они разбили этих юниоров из секты Чистого Неба и клана Чу и поглотили их плоть, кровь и даже истинные души, они начали излучать очень слабые ауры плоти и колебания души. Кроваво-красный свет извивался на их расплывчатых лицах, превращая их в 8 юниоров, которые пробудили их. Истинные души юниоров, казалось, были заключены в статуях и страдали от невыносимой боли, беспрестанно извиваясь и скручиваясь в агонии. Чу Тяньлу из клана Чу подлетел к нему с печальным лицом. Он уже знал о происходящем здесь. Смерть 10 талантливых молодых членов клана Чу глубоко опечалила его. С яростным ревом он бросился к 8 каменным статуям. Чжоу Шанг не был связан с юниорами секты Чистого Неба по крови. Однако Чу Тяньлу был кровным родственником убитых юниоров клана Чу. Он видел, как они росли. Поэтому, даже не задумываясь, он атаковал статуи сразу по прибытии. Его личное измерение летело вместе с ним внутри, вызывая громкий свист. Бесчисленные перья, сделанные из света, вылетели из его личного измерения и пронзили 8 каменных статуй, как десятки тысяч стрел. Перья из света вонзались в нефритовые тела статуй, словно капли дождя, упавшие на камни и не оставившие ни малейшего следа. Однако статуи, казалось, пришли в ярость. Двое из них мгновенно бросились к нему. Выдержав атаку бесчисленных перьев света, одна из них в мгновение ока ворвалась в его личное измерение, пытаясь остановить и убить его. Другая каменная статуя издала беззвучный рев, и кольца колебаний с нефритовым блеском распространились от нее, заставляя личное измерение Чу Тяньлу дрожать. Битва продолжалась всего 10 секунд, прежде чем леденящий кровь крик Чу Тяньлу донесся из его личного измерения. В следующее мгновение из его личного измерения начала капать кровь. За столь короткое время он получил серьезные травмы. Несмотря на то, что он находился на раннем этапе стадии домена пустоты, которая была немного ниже, чем база культивирования Чжоу Шанга, тот факт, что он получил серьезные травмы за такое короткое время, заставил всех, кто обращал внимание на эту область, ахнуть от удивления. Дау Тяньчинь был изумлен. «Не могу поверить, что эти каменные статуи на самом деле такие мощные». В то же время Чжоу Шанг, который был ближе всех к каменным статуям, постепенно успокоился. Он перестал жаловаться и ругаться. «Теперь вы видите, насколько могущественны эти каменные статуи. Они ждут пробуждения 9-й статуи, которая больше и, вероятно, еще сильнее. Если она действительно пробудится, я боюсь, что весь домен небесных границ погрузится в хаос. К тому времени пострадает не только моя секта, но и все ваши секты и кланы. Не воображайте, что вы сможете остаться в стороне от этой катастрофы». Чу Тяньлу из клана Чу поспешно улетел в свое мерцающее личное измерение. 2 статуи, причинившие ему серьезные повреждения, не преследовали его. Вместо этого они вернулись на свои прежние места и продолжали охранять 9-ю каменную статую. Очевидно, они считали жизнь Чу Тяньлу гораздо менее важной, чем пробуждение 9-й каменной статуи. Судя по всему, их долг – обеспечить успешное пробуждение 9-й каменной статуи. Выражение лиц Юэ Инси и других экспертов стало очень мрачным после того, как они услышали слова Чжоу Шанга через их сознание души. В то же время они заметили, что воин стадии домена пустоты из секты Трех Мечей наконец-то пришел к ним. Секта Трех Мечей также потеряла 10 юниоров из-за каменных статуй, но вместо того, чтобы атаковать по прибытии, как Чу Тяньлу, он наблюдал в стороне. После некоторого размышления в тишине, Юэ Инси повернулся к другим экспертам стадии домена пустоты рядом с ним и сказал: «Как бы мне не хотелось сидеть и смотреть, как страдает секта Чистого Неба, слова Чжоу Шанга имеют некоторый смысл. Мы все видим, что 9-я каменная статуя определенно будет намного мощнее остальных 8. Эти 8 каменных статуй уже обладают ужасающей силой. Если мы позволим 9-й статуе пробудиться, то, боюсь, мы не сможем противостоять им в битве, даже если бы патриарх секты Чистого Неба был здесь, чтобы помочь нам». Дау Тяньчинь кивнул. «Насколько я понимаю, нам нужно забыть о прежней позиции секты Чистого Неба и объединиться против нашего общего врага, уничтожить 9-ю каменную статую, пока она не пробудилась. Даже если мы не можем уничтожить ее, мы должны остановить ее пробуждение. Мы не можем допустить, чтобы весь домен небесных границ попал в эту катастрофу». Действия Юэ Инси и Дау Тяньчиня по данному вопросу получили одобрение других. Они обменялись взглядами, а затем один за другим устремились к центру моря. В сердце Синего моря, Голос души Юэйнь с эхом отозвался из пустоты над головой Чжоушанга. «Ждите нас там, мы уже идем». Эксперт стадии домена пустоты из секты трех мечей, который прятался в темноте, наконец, присоединился к ним, услышав голос души Юэйнси. «Скоро начнется жестокая битва», — пробормотал Нитянь. Иньяна и другие присутствующие юниоры имели базы культивирования выше, чем у него, но так как у них не было своих собственных небесных глаз, они не могли видеть, что происходит с такого большого расстояния, просто полагаясь на свою душу. Тем не менее, они слышали разговор между Юэйнси и другими старейшинами и наблюдали, как они улетают, поэтому они также поняли, что ожесточенная битва, которая определит будущее домена небесных границ, скоро состоится в сердце моря. «Просто я не думаю, что они смогут победить без дополнительной помощи», — сказал Нитянь, глава 813. «Властелин всех миров, глава 813. Каждая из пяти главных сект и трех главных кланов разместила здесь по одному воину стадии домена пустоты, и здесь оказалось 8 пробудившихся каменных статуй. Ожесточенная битва началась, как только Юэйнси и другие эксперты прибыли в сердце Синего моря. Даже старейшина из секты трех мечей, который прятался после смерти 10 младших юниоров секты трех мечей, показал себя. В мгновение ока пустота в этом месте, казалось, была разорвана на части бесчисленными вспышками духовного света, столь же яростного, как солнце. Окутанные своими эфирными личными измерениями, которые они использовали на протяжении веков, Юэйнси и другие эксперты развязали огромные колебания души, которые распространились и заполнили все вокруг. Свирепый импульс клинка, развязанный экспертом среднего этапа стадии домена пустоты из секты трех мечей, коснулась небесных глаз Нитяня. В следующий момент Нитянь испытал мучительную боль, лишая его возможности держать свои небесные глаза вместе. Было неизвестно, сделал ли эксперт секты трех мечей это нарочно, но он заставил небесные глаза Нитяня рассеяться и исчезнуть. Нитянь издал приглушенный стон, когда клочья сознания души в его небесных глазах вернулись в его разум. Он открыл глаза и уставился на сердце Синего моря, но больше ничего не видел. «Кто этот эксперт из секты трех мечей?» — спросил Нитянь мрачным голосом. «Гуанинчуань. А что?» — удивленно спросила Ца Юньси. Нахмурив брови, Нитянь сказал: «Его импульс клинка выстрелил и разрушил кластеры сознания души, которые я послал туда, чтобы следить за происходящим. У меня такое чувство, что он сделал это нарочно». Ца Юньси слегка нахмурилась. «Я так не думаю. На мое душевное сознание также повлияла душевная буря, когда там разразилась битва, и мне пришлось ее отозвать. Насколько я понимаю, он просто направил свой меч во все стороны, и не целился специально в тебя». С невыразительным лицом, Нитянь сказал: «Возможно». Он огляделся вокруг и заметил, что Иньяна и Му Бицун также удалили свои душевные переживания. Затем он понял, что, учитывая их базы культивирования, даже если они захотят наблюдать отсюда, они не смогут получить четкое представление о битве между экспертами стадии домена пустоты и 8 каменными статуями. Флуктуации духовной энергии и энергии души, созданные экспертами стадии домена пустоты и каменными статуями, заполнили всю эту область, как разрушительный шторм. Если они приблизятся к этой области, на их душевное состояние будет оказано большое влияние. Они знали, что будут искать смерти, если отправят туда свою душу при таких обстоятельствах. После некоторого размышления в тишине, Нитянь мрачно добавил: «Я боюсь, что эта битва будет трудной, так как мы не можем даже наблюдать за битвой отсюда, нам больше нет необходимости оставаться здесь». «Так куда ты хочешь уйти?» – спросила Ца Юньси. «Давай сначала вернемся на древний звездолет твоей секты», – сказал Нитянь, его глаза сузились. 5 главных сект и 3 главных клана скоро получат известие о том, что здесь происходит, и пришлют еще экспертов стадии домена пустоты. Эксперты стадии домена пустоты со всего домена небесных границ скоро соберутся в месте расположения 8 каменных статуй. Мы даже не сможем наблюдать за таким ожесточенным сражением, так что можем уйти прямо сейчас. С этими словами он посмотрел на Иньяна и Му Бицун. Некоторое время они молчали, потом вздохнули и кивнули. Увидев, что они согласились уйти, Ца Юньси, не говоря ни слова, запустила огненную птицу. Огненная птица умчалась на полной скорости. После долгого полета он прибыл и опустился на древний звездолет секты Божественного Пламени, где находился портал. Рядом с порталом стоял старейшина из секты Божественного Пламени. Увидев их, он, казалось, был потрясен. Как идет битва в сердце Синего моря? Цаюньси покачала головой. Мы не уверены. Мы просто знаем, что великие старейшина и другие эксперты стадии домена пустоты атаковали. Они надеются уничтожить девятую каменную статую или, по крайней мере, остановить ее пробуждение. Наши базы культивирования слишком низки, чтобы оставаться там и наблюдать за битвой с помощью сознания души, поэтому мы могли только вернуться сюда, где мы сможем телепортироваться обратно в измерение божественного пламени сразу же, если все пойдет в худшую сторону. Мужчина сказал, мы уже проинформировали нашу штаб-квартиру о происходящем в Синем море, но многие из наших старейшин стадии домена пустоты либо находятся в уединенном культивировании, либо в исследовательских экспедициях, и не могут прийти сюда в первый возможный момент. В отличие от Цаюньси и других девушек, он был очень неуверен и встревожен, узнав, что большая каменная статуя появилась в глубине Синего моря. Молодые юниоры обычно были смелыми и любопытными, но это явно не относилось к нему. У него было чувство, что если девятая статуя действительно всплывет на поверхность, домен небесных границ неизбежно претерпит страшные изменения. Даже патриарху секты Чистого Неба, вероятно, придется избегать прямой борьбы с ним. Если бы дело дошло до этого, весь домен небесных границ начал бы жить в тени тех статуй. Выражение лица старейшины внезапно изменилось. Древние звездолеты других фракций сейчас отплывают от Синего моря. То море было очень обширным, и семь мертвых звезд были отделены друг от друга большими расстояниями. Нитянь не мог видеть ни одного из древних кораблей, о которых говорил старейшина, просто полагаясь на свое зрение, поэтому он задавался вопросом, как он мог сказать, что древние корабли других сторон эвакуировались. Я сомневаюсь, что великий старейшина и другие смогут остановить пробуждение девятой статуи. Нахмурив брови, сказал старейшина, вам лучше не оставаться здесь, а сначала вернуться в нашу штаб-квартиру через этот портал. Цаюньси хотела что-то сказать, но передумала. Он строго посмотрел на Цаюньси. Вам нужно идти. Цаюньси горько улыбнулась. Хорошо, поскольку ты выше меня, я должна тебя послушать. Хотя этот старейшина был только на раннем этапе стадии измерения души, его слова, казалось, имели больший вес, чем слова Юэйнси. Чего Нитянь не знал, так это того, что этот человек был Цабин, персональный старейшина Цаюньси. Как и клан Лэй, клан Ца был также одной из подчиненных сил секты Божественного Пламени. Клан Ца был самой обычной фракцией среди всех подчиненных сил секты Божественного Пламени. Клан Ца только недавно получил известность, потому что Цаюньси стала самым ценным избранником секты Божественного Пламени. Цабин знал, что будущее клана Ца связано с Цаюньси, поэтому, конечно, он не позволит, чтобы с ней что-то случилось. Из-за его настойчивости Цаюньси неохотно вошла в портал. После секундного колебания, Нитянь поверил, что нет смысла оставаться здесь, и таким образом тоже вошел в портал. После этого Мубицун и Иньянань последовали за ним в портал и приготовились уйти. Как раз в тот момент, когда Цабин собирался активировать заклинание и телепортировать их обратно в штаб-квартиру секты Божественного Пламени, из сердца Синего моря раздался оглушительный резкий крик. Этот крик, казалось, пронесся через пространство и мгновенно распространился на их местоположение. Услышав этот резкий крик, все содрогнулись. Нитянь чувствовал себя так, как будто его уши были проколоты, и его голова болела так сильно, что казалось, она вот-вот расколется. Девушки испытали нечто подобное. Лицо Цабина побледнело от страха. Девятая каменная статуя пробудилась. Не смея терять ни секунды, он поспешно активировал заклинание. Портал на древнем звездолете был мгновенно окутан кольцами сияющего духовного света, через которые Нитянь смотрел вдаль. К своему удивлению, он увидел восемь каменных статуй, окружающих большую девятую статую, которая только что поднялась из Синего моря. Несмотря на то, что они все еще были очень далеко от местоположения Нитяня, казалось, что расстояние между ними внезапно сократилось, когда девятая статуя поднялась из моря в воздух. С удивительной ясностью Нитянь увидел Юэйнси и других экспертов стадии домена пустоты, поднимающихся высоко в пустоту, прежде чем упасть в следующий момент. Судя по всему, девятая каменная статуя нанесла серьезный ущерб их личным измерениям, как только пробудилась. Тем не менее, девять каменных статуй, казалось, не имели никакого интереса к Юэйнси или другим экспертам, поскольку девятая каменная статуя устремилась в пустоту. Подобно древним звездолетам, они улетели со скоростью молнии, потеряв Юэ Инься и остальных в мгновение ока. Как только они это сделали, из их нефритовых тел раздался громкий голос, распространяющийся во всех направлениях. «Раздробить! Раздробить!» Поскольку они звучали были очень похожи на язык древних, Нитянь мгновенно понял их. В то время, пока Нитянь все еще был смущен и шокирован своим новым открытием, портал был активирован, и он и три девушки внезапно исчезли из древнего звездолета. В следующее мгновение он обнаружил, что стоит в магической формации на вершине вулкана, где располагалась штаб-квартира секты Божественного Пламени. На прекрасном лице Иньянань отразилось изумление. «Раздробить!» Эти каменные статуи, казалось, кричали. «Раздробить!» «Все ученики нашей секты обязаны изучать язык древних зверей. Думаю, я правильно расслышала. Слово, которое они выкрикивали, было ничем иным, как раздробить». «Совершенно верно. Они выкрикивали раздробить», согласился. «С ней Нитянь, ты тоже их слышал?» Удивленно спросила Иньянань. Нитянь кивнул. Несмотря на то, что Ца Юньси и Му Бицун тоже слышали каменные статуи, поскольку они не изучили язык духов древности, они не знали, что выкрикивали статуи. После того, как Нитянь и Иньянань подтвердили, что слова, которые выкрикивали эти каменные статуи, были словом «раздробить», они погрузились в размышления. «Раздробить, раздробить, может быть, они имеют в виду то поле боя?» С подозрением пробормотала Ца Юньси. С глубоким взглядом в ее глаза, Му Бицун вмешалась: «Я полагаю, что у них есть какая-то связь с полем боя. Просто я не понимаю, почему они продолжали выкрикивать это слово «раздробить». С этими словами они вышли из портала телепортации и увидели, что многочисленные воины секты Божественного Пламени уже собрались у портала. Все они выглядели так, словно столкнулись с грозными врагами. Судя по всему, они были готовы в любой момент пройти через портал на поле боя. Старейшина раннего этапа стадии домена пустоты, только что пробудившийся от своего уединенного культивирования, прилетел с ближайшей алой горной вершины и спросил, как идет битва между великим старейшиной и теми восемью каменными статуями. С нахмуренными бровями Ца Юньси сказала с обеспокоенным взглядом: «Девятая каменная статуя уже пробудилась, старейшина Мао. Я видела, как великий старейшина и другие старейшины стадии домена пустоты падали, как только проснулась девятая каменная статуя. Казалось, они каким-то образом были поражены девятой каменной статуей, но я не знаю, насколько сильно они были ранены». Глава 814. Властелин всех миров. Глава 814. Девять каменных статуй выступили из Синего моря, точно огромная и могучая армия. Восемь каменных статуй окружили самую большую, как стража и слуги. Вскоре они исчезли из Синего моря. Однако они продолжали издавать оглушительные крики, которые, казалось, образовывали какое-то магнитное поле, покрывавшее большую площадь вокруг них. «Раздробить! Раздробить!» Истинные души восьми мертвых юниоров все еще извивались на лицах восьми каменных статуй, как будто они все еще не умерли, но испытывали несравненную боль и агонию. Каменная статуя в центре напоминала Бога. У него была человеческая фигура, но он был в сотни раз больше. Его лицо было расплывчатым, с бесчисленными нитями кровавого света, извивающимися на нем. Каменные статуи постепенно приближались к мертвой звезде. К мертвой звезде был пришвартован древний звездолет секты Чистого Неба, на котором размещалось немало учеников секты Чистого Неба. Выражение лиц этих воинов Ци резко изменилось, когда они увидели приближающиеся каменные статуи. Они поспешно запустили древний звездолет и отплыли на полной скорости. Однако каменные статуи, казалось, не обращали никакого внимания на их необычные движения. Вместо этого, они продолжали плыть в заданном направлении. Со скоростью, намного превышающей скорость большинства древних звездолетов, они пронеслись мимо, как молния. «Раздробить! Раздробить!» Несущие таинственную силу, их громкие призывы распространились на звезду, которая была мертва уже долгое время. Огромная мертвая звезда, казалось, была рассечена множеством невидимых острых лезвий и разваливалась со скоростью, видимой невооруженным глазом. Мертвая звезда внезапно разлетелась на бесчисленные куски разных размеров. Мощная ударная волна отбросила часть осколков вдаль, превратив их в падающие звезды, которые обычно были видны в пустоте. Кто знает, куда они полетят. Воины Ци секты Чистого Неба на этом древнем звездолете были переполнены страхом, когда они увидели мертвую звезду, взрывающуюся таким странным образом, как будто они видели призраков средь бела дня. Теперь они задавались вопросом, что случилось бы с ними, если бы они не эвакуировались при первой же возможности, но до них донеслись взрывы статуй. Даже если бы их тела не были разбиты криками, огромные куски, созданные взрывающейся мертвой звездой, скорее всего, убили бы их. Они все еще находились в состоянии шока, наблюдая, как каменные статуи улетают все дальше и дальше. Вскоре после того, как они исчезли из виду, они не издали ни звука. Каменные статуи, однако, не обращали на них никакого внимания, когда они мчались прочь, посылая громкие крики. Через некоторое время Чжоу Шанг и другие эксперты стадии домена пустоты прибыли в район, где взорвалась мертвая звезда. Повсюду виднелись вращающиеся осколки мертвой звезды. Древний звездолет секты Чистого Неба находился в отдалении, перемещаясь между местами, чтобы избежать больших кусков. В уголке губ на покрасневшем лице Юэ Инси виднелась кровь, когда он сказал, судя по их виду, они не собираются начинать резню в домене небесных границ. Каждый эксперт стадии домена пустоты находился в тяжелом положении, так как все они, казалось, пострадали в разной степени. Все их увечья были вызваны криком восьми каменных статуй, когда девятая каменная статуя поднялась из синего моря. Их призывы, казалось, несли в себе глубочайшую истину слова «разбиться», которое было настолько сильным, что они чуть не разрушили личные измерения экспертов стадии домена пустоты. Однако каменные статуи не преследовали свою победу, как будто они не были заинтересованы в уничтожении личных измерений экспертов и уничтожении их. Вместо этого они только несколько раз прокричали «раздробить», когда они улетели в заданном направлении, как будто они что-то искали. Даутинчин из секты звероводов сидел на спине большой птицы с золотыми перьями, словно исцеляя себя ее аурой плоти. «Девятая каменная статуя слишком могущественна», — сказал он. «Я думаю, можно с уверенностью сказать, что никто во всем домене небесных границ не сможет победить в битве девятую каменную статую. Даже если бы патриарх секты Чистого Неба пришел сюда сам, он не смог бы остановить это. Как старейшина секты Чистого Неба, Чжоу Шанг не позволил бы никому принижать патриарха секты Чистого Неба. По крайней мере, так было раньше. Но сейчас он молчал, услышав слова Даутинчиня. Выкрики восьми каменных статуй слова «раздробить» едва не разрушили их личные измерения. Такой силы не было даже у патриархов их сект. Девятая каменная статуя, к которой остальные восемь относились как к своему лидеру или хозяину, была бы более могущественной, чем патриарх секты Чистого Неба. В этом не было никаких сомнений. Он знал, что все, что сказал Даутинчинь, было правдой. Юэ Инси облизал губы и с трудом сказал: «К счастью для нас, они, кажется, не заинтересованы в борьбе с нами или в захвате домена небесных границ. Хотя мы не знаем, откуда взялись эти каменные статуи, у меня такое чувство, что они направляются к полю битвы. Эти мощные призывы, которые они посылали, казалось, несли какую-то глубокую силу, которая может помочь им найти свой путь. Насколько я понимаю, у них должен быть свой уникальный метод входа на поле боя». Застигнутый врасплох, Чжоу Шанг спросил: «Поле боя – это их цель?» Цзян Фэнь кивнул и подхватил: «У меня такое же чувство. Их повторяющиеся крики «раздробить» были подобны камням, которые они бросали в темноту, чтобы найти дорогу. Никто из них не знал, откуда взялись эти каменные статуи и зачем они отправились на поле боя. Тем не менее, они втайне поздравили себя, поняв, что каменные статуи не собирались разрушать домен небесных границ. Неважно, как неохотно они признавали это, они знали, что сила этих каменных статуй не имеет себе равных в домене небесных границ. Вместе они обладали способностью пересекать любое измерение домена небесных границ. Если бы какой-нибудь из главных кланов или сект осмелился сражаться с ними в одиночку, они были бы уничтожены в течение короткого времени. Даже если восемь главных сил объединятся против статуй, они не обязательно смогут победить». После некоторого размышления в тишине, Юэ Инси сказал: «Нам лучше позволить им идти туда, куда они хотят. Я прикажу ученикам нашей секты отступить, когда они встретятся с ними, чтобы они не разрушили наши измерения и не убили всех нас». С этими словами он превратился в полосу огненного света, которая устремилась к древнему звездолету секты Божественного Пламени. Остальные, казалось, были озарены его словами, поскольку они также превратились в полосы света, которые выстрелили вдаль. Каменные статуи разбили мертвую звезду только потому, что она находилась слишком близко от них. В настоящее время каменные статуи находились на территории секты Чистого Неба и постоянно меняли курс. Очень вероятно, что они попадут в измерение, принадлежащие секте Чистого Неба. Если они действительно разрушили эти измерения своими выкриками, то последствия. При мысли об этом сердце каждого эксперта стадии домена пустоты горело тревогой. Юэ Инси вернулся в измерение божественного пламени. Увидев его, Нитя и другие вздохнули с облегчением. Воин раннего этапа стадии домена пустоты Мао Сювэнь поспешно выступил вперед, чтобы спросить о последней ситуации. У всех на лицах отразился испуг, когда они узнали, что каменные статуи покинули Синее море и разбили вдребезги мертвую звезду, не оставив ничего, кроме криков, на пути в бескрайнюю звездную реку. Не говоря больше ничего, Юэ Инси поспешно вызвал экспертов стадии измерения души из секты божественного пламени и приказал им сообщить своим подчиненным измерениям, чтобы они приготовились и эвакуировали всех через свои порталы, если каменные статуи приблизятся к их измерениям. Его больше не волновало, взорвутся ли эти измерения. После этого, вместо того, чтобы уйти, Нитянь остался в секте божественного пламени. В то же время Иньянань, Му Бицун и другие вернулись в свои секты через порталы секты божественного пламени. Несколько дней спустя секта божественного пламени получила известие, что каменные статуи покинули пределы домена небесных границ вскоре после того, как покинули Синее море. Теперь они летели все дальше и дальше в огромную звездную реку. Между тем ходили слухи, что патриарх секты Чистого Неба насильно прекратил свое уединенное культивирование, узнав о случившемся. Он последовал за каменными статуями из домена небесных границ, так как, казалось, хотел узнать, как они войдут на поле боя. После этого прошли дни, и секта Божественного Пламени не получила ни слова о каменных статуях или патриархе секты Чистого Неба. 5 главных сект и 3 главных клана в домене небесных границ, наконец, перестали волноваться и успокоились. Поскольку патриарх секты Чистого Неба все еще не вернулся, секта Чистого Неба не осмелилась войти в секту Божественного Пламени или другие секты, чтобы потребовать искупления за уход, не уведомив их и вызвав смерть многочисленных избранных секты Божественного Пламени.